Глава третья. Лисий гонщик. Нельзя сказать, что Соколовский не насторожился поведением Муртяна. Нет, это даже не так. Не было у него причин, чтобы тому особенно доверять. Наверное, потому что за свою, не такую уж и короткую жизнь, он привык доверять только самым-самым близким. Остальные, даже те, с кем он долго общался, не видя от них никакой подлости, всегда были в зоне риска. «Да вроде ничего, а как прижмет, кто знает, что перевесит. Неразумно на себе рисовать мишень и нарываться на прилет чего-то острого, да еще бывает и отравленного. Нет уж, у меня себя запасного нет». Примерно так рассуждал Соколовский, скрывая свою недоверчивость за лучезарными улыбками и изящным выстраиванием отношений так, чтобы даже вопросов не возникало. «Почему ты мне не доверяешь?» «А что, разве обязан?» Мог бы ответить Филипп Иванович. Мог бы. Но даже до вопроса такого не доводило, ибо нечего. Именно поэтому Филипп озаботился уточнением того, а разумно ли отправлять свой ценный актив Татьяну с конкретным малознакомым лисом. Изначально он дозвонился до Тивина, который подтвердил, что да, есть у него такой троюродный брат, шалопай приличный, но вообще-то для его нежного возраста всего-то 29 лет это вполне свойственно. В качестве иллюстрации шалопаистости Тивин рассказал, как он самолично носился по лесам за безбашенным лисенком, который сбежал поохотиться на охотников. «Да, в болото он их увел, конечно, но там такая канонада была по нему. Я думал, что посидею, пока не выловил этого авантюриста», — поделился Тивин. «А так как я не любитель седины на собственной шкуре, больше я его к себе не брал. Правда, с того времени прошло уже 15 лет, может, поумнел». Соколовский навел справки еще в одном месте, где ему сказали, что Уртян, конечно, лис не самый спокойный, но опять же возраст. Лисенок почти что с него взять. Но если уж говорит, что кому-то нужна помощь, значит, она и правда нужна. Следующим этапом было уточнение у Рухи, но она лично этого типа не знала. «Знает Лелик. Они где-то с ним сталкивались». Лёлик на вопрос только пофыркал. «Уртян? Нескучный такой. Большой спец по поиску приключений на свой хвост. Отчаянно злится, когда его Тяночкой называют. За это по морде можно схлопотать. Дар? Нет, насколько я знаю, раньше никакого не было». Именно после этих разговоров Соколовский и решил познакомить Уртяна с Таней. А вот потом будто бы засомневался, отчаянно жалея, что сам не может поехать. «Что-то он финтит, по-моему. Эх, жалко, не получается сейчас дозвониться до Тявина. Переговорить бы еще разок не помешает», — озадачился Соколовский. Ярна ответила вместо мужа, объяснив, что он сейчас в тайге, совершает оббег территории в истинном виде, так что временно вне зоны доступа. «Жаль, жаль. Ну ладно, придется рискнуть», — решил Сокол. «На всякий случай Крамиша озадачу. Этот-то за Таню любого лиса в узелок завяжет». Крамиш, получив строгие инструкции, если что не церемонится, мрачно покивал. «Лучше бы ему ничего такого даже не думать, иначе не то, что без хвоста останется, а может и без головы внезапно оказаться», — мрачно процедил Крамиш. Таня косилась на иллюминатор, в котором от края до края горизонта была тайга, но не такая, как в прошлую ее командировку, когда леса были укрыты снегами. «Красиво как! Интересно, получится ли у меня по лесу пройтись?» — думала Татьяна, которая в тайге летом не была ни разу в жизни. «Скоро уже прилетим», — рассуждал рядом с ней Уртян. «Потом, правда, еще надо до деревни добираться, но это уже попроще. Вас я с комфортом доставлю до места, а если этот мрачный тип не прекратит сверлить меня взглядом, то будет добираться своим ходом, то есть летом, что может и к лучшему. Правда?» Чем дальше он был от Москвы, тем свободнее вел себя со своими спутниками. «Без Крамиша я и шагу не сделаю», — мило улыбнулась Таня, а Крамиш уставился на лиса таким взглядом, от которого более впечатлительный тип вышел бы из самолета без парашюта. Правда, Уртяну было все нипочем. Он белозубо улыбнулся, заявил, что просто шутит, и снова принялся болтать с самым невинным видом. «Вот болтун-то», — думала Таня. Она вообще-то привыкла к тому, что в ее профессии Очень многое зависит именно от общения с хозяевами животных. Так что чужое многословие воспринимало как поток информации, из которого можно добыть что-то полезное. Но когда так говорливы не люди, поневоле задумываешься о причине этого. Это он сам по себе такой говорливый лис? Или его кто-то из людей такому научил? При этом он такой дружелюбный и вежливый со мной, что это кажется слегка преувеличенным, особенно на контрасте. С крамишем-то лис общается не очень, прямо скажем. Если честно, то дорога ее утомила. То ли дело, когда они ездили в прошлый раз. С Крыланой ей было несоизмеримо спокойнее. Да что там говорить, даже присутствие Соколовского, вокруг которого моментально образовывался кружок поклонников, не так напрягало. А когда они наконец-то доехали до деревни, где обитало семейство Горностаев, Таня уже откровенно пожалела о том, что ввязалась в это мероприятие. «Надо же, как меня укачало!» Таня торопливо распахнула дверцу и выбралась из машины, борясь с тошнотой. Вообще-то ее никогда и нигде не укачивало. Но сейчас Уртян откровенно лихачил, а так как проселочные дороги для этого не сильно пригодны, он на приличной скорости филигранно объезжал каждую рытвину и лужу. «Нет, я не спорю. Руль он вращает мастерски. Машина ужом на дороге вертится. Но, честное слово, если бы я могла летать, как Крамиш, то нипочем бы в машине с этим гонщиком-выпендрежником не поехала». Крамиш как раз вовсе не летал, а сидел на заднем сиденье в крайне мрачном расположении духа, сверкал глазами и вообще выглядел так, будто сейчас же готов отклевать сопровождающему что-нибудь жизненно важное. Правда, смолчать он не мог, поэтому поездка сопровождалась его высказываниями типа: «Ты всегда так водишь, будто у тебя на хвосте капкан висит, причем не на кончике хвоста, а на основании». Или: «Ну, конечно, ты же не мог спокойно объехать эту канаву. Ты ее перелететь решил, а потом внезапно передумал, да? Переменчивость мышления — признак недостатка ума. Хотя откуда у тебя такая роскошь, как ум, если ты думаешь поразить нас такими гонками по бездорожью?» Уртян, как ни странно, на подобные высказывания ничего не отвечал, а только усмехался и норовил крутануть машину так, чтобы Крамиша хорошенько приложила о дверцу. Тане бы попытаться его остановить, да Крамиша попросить, чтобы он не задирался, но она все силы тратила на то, чтобы удержаться на грани дурноты. Так что, когда они доехали до деревни, и машина остановилась у крайнего дома, Татьяна восприняла это как счастье. Впрочем, стоило ей примириться с собственным организмом и осмотреться, как это состояние стало только больше. «Красиво как! И запахи потрясающие!» Вообще-то, после того, как ее укачало, она ощущала только навязчивую бензиновую вонь. А вот сейчас ветер принес запахи хвои, свежескошенной травы, разогревшейся на солнце смолы, близкой воды, еще что-то неразличимое, но такое дивное. «Это ты еще в тайгу не заходила!» Гордо, словно все это было его заслугой, сказал Уртян. «И нечего ей там делать!» Хрипло отозвался Крамиш, разминая ноги после комфортабельной поездочки. «Ты же говорил, что горностаи в самой деревне живут. Врал?» «Да почему врал-то? Тут и живут. Вот где они обитали зимой». Он махнул на крепкий здоровенный дом, у которого остановил машину. «Тут мой знакомый живет. И дом удобный, крайний к лесу. А еще тут, видите, какая постройка старинная? Площадь ого-го какая! Так что их тут люди... И захотели бы найти, не нашли. А им очень удобно. Зимой и тепло, и светло, и еды полно. Мыши-то не дураки, когда зима, частенько в дома перебираются. А мышей в прошлом году уродилась. Тьма тьмущая. Опять трещишь, как помесь галки и чайки!» С неприязнью отреагировал Крамиш. «Мы тут у калитки стоять так и будем?» «Нет, не будем. Мы с Таней. А тебя туда никто и не звал. Тут хозяин недоверчивый. А ты со своей рожей, извини, на порядочного типа никак не тянешь». «Я никуда ее одну не отпущу», — уперся Крамиш. «Да и не надо. Лети себе в истинном виде, кто тебе запрещает?» — миролюбиво ответил Уртян. «Я с хозяином договорился, что к его скотине вето завезу, типа по дороге. Так что он сегодня коров на пастбище не выгонял. Вон, на выгоне у него мычат. Вы, Танечка, их осмотрите. Ну, как бы осмотрите? Скажете, что там все хорошо, а я его отвлеку, уведу. Так вы с горностаями и пообщаетесь». Предложение казалось разумным, так что даже Крамиш не нашел, что возразить. Пришлось ему спешно нырять в заросли за забором и вылетать оттуда уже в виде ворона. «Ну вот, раз наша птичка не певчая готова, мы можем идти. Тань, давай я тебе сумку понесу». Крамиш только каркнул гневно. С чего это малознакомый лис Таня тыкает? Правда, Уртян на это только ухмыльнулся. Хозяин дома, плотный, седоватый мужчина, от души обрадовался гостям. «Вот хорошо-то как, что ты, Юрка, ветеринара мне завез. А то я смотрю, как-то у меня коровка запечалилась. И как назло, как раз хорошая, удойная. Вас как? Сначала напоить-накормить, в баньку сходить с дорожки или к коровкам?» Обратился он к Тане. «Спасибо за предложение, но к коровкам». Таня в принципе не рассчитывала на кормление поение, да и не хотелось врать радушному хозяину. Она все-таки с коровами не очень хорошо знакома, да и не к ним ехала. Впрочем, обращать внимание на подмигивание Уртяна она принципиально не стала. Раз уж на нее так рассчитывают, да и необходимость осмотра есть, то надо не как бы осмотрите и скажете, что все хорошо, а все делать как следует. Все три коровы были весьма ухоженными. Но Таня сходу поняла, какая из них запечалилась. Причину найти тоже было несложно. Корова топала задней ногой, оглядывалась на вымя, пыталась достать и полизать его, протяжно мычала, явно жалуясь. «Ну вот что за напасть? Понимаю, что ее что-то тревожит, только не соображу, что именно. А тут еще жена, как назло, уехала к родителям и дочку забрала. Так-то они и с ними больше водятся. Не, даите я умею!» Он показал здоровенные огрубелые ладони. «Но жене с ними сподручнее». Таня осмотрела коровку, отметив, что шкура у нее чистая, вымя тоже, нигде нет ощущения того, что температура его выше или оно уплотнено, то есть не похоже на мастит. А вот когда попробовала выдоить немного молока, сразу ощутила причину беспокойства коровы. У нее в этом соске молочный камень, не очень большой, но ее тревожит и мешает. Таня сочувственно погладила корову по подсунувшейся поближе к озабоченной морде. «Вот тебе и раз! А как же я-то не расчухал!» Хозяин покосился на собственные руки, которыми можно из печки угли доставать, не особенно и обжигаясь, а потом на тонкие пальцы приезжего ветеринара. «Ну, хотя, куда уж мне, такими-то лопатами всякую мелочь распознать!» Он явно расстроился, но Таня покачала головой. «Вы могли камень не ощутить, зато сделали больше, увидели, что с ней что-то не так. Сейчас вопрос решается очень просто. Массаж и препарат один поколоть. Он нередкий, недорогой и полностью все вылечит. А вот если бы не обратили внимания, проблема стала бы куда серьезнее». «О как! Вот славно! Вы мне название это напишите и как колоть. Я жене позвоню, скажу, она купит и сразу привезет». Обрадовался хозяин, довольно начесывая корову за ушами. «Вы, может, сразу в дом отдохнете, а? Тут побудете. Укачала? Да, Юрка у нас всем хорош, только водит, как этот, гонщик какой-то. У нас говорят, что после его машины чувствуешь себя, как после сепаратора, взбитым в дребезге». Таня, сдерживая смех, написала и название, и дозировку, и как массаж делать, и хозяин заторопился в дом. Сразу жену оповестить, да на стол накрыть дорогим гостям. А Уртян со скучающим видом, слонявшийся в отдалении и делающий вид, что слова хозяина его никак не касаются, поманил Таню к старой поленнице и махнул рукой. «Вот, позвольте представить, горностаи». Таня и сама уже увидела, как из-за полешек выскальзывают маленькие юркие зверьки. Даже человек, ничегошеньки не понимающий в зоологии, сходу понял бы, что это горностаи. «А почему? Почему они белые-то?» — изумилась Таня. «Всем известно, как выглядит белый с черным кончиком хвостик горностая. Их нашивали на королевские мантии с целью продемонстрировать душевную чистоту монархов. Способ неоднозначный, прямо скажем, но уж какой был. Правда, не все знают, что эта яркая шерстка зимняя, северная шубка, а летом и даже зимой в теплых южных краях горностаи буроватые. Оно и понятно, побегай тут с белым мехом, когда снега нет. Ни тебе самому дичи не выловить, ни от врагов не укрыться. Очень уж заметно получается. Вот такое заметное-призаметное в количестве 19 особей и клубилось у Таниных ног. «Я ближе подходить не стану, чтобы Тиру не беспокоить», — объяснил Уртян, отходя в сторону. «Тира, это так мать их зовут». Таня уже не смогла бы обнаружить, кто тут мать. Детеныши уже давно достигли своего взрослого размера. Но Тира сама представилась. «Хорошо, что я с Терентием общаюсь, с Норушами», — отстраненно думала Таня, слушая взволнованную, негромкую, перемежающуюся попискиванием и забавными воркующими звуками, но вполне-вполне понятную речь матери большого семейства, иначе здесь сейчас был бы обморок, как минимум. Так как ее профессиональная подготовка уже допускала общение с необычными пациентами, Таня сосредоточилась на том, что ей рассказывала горностаиха. Оказывается, до осени прошлого года у Тиры все было прекрасно. Потом и она, и дети должны были одеться в белые шубы, как и положено, а они отчего-то почти всю зиму были буро-коричневые. Хорошо еще, что на охоте на мышей в домах это не мешало, да и подкармливали их прекрасно. Хозяева, которые только за голову хватались от обилия мышей, с радостью угощали неутомимых охотников-горностаев. «Ой, только бы не ушли!» — переживала хозяйка. «Мыши не только все наши запасы сожрут, но и зерно для животных, и сено поточут. Чем коров кормить? А куры, а свинки? И ведь этих гадов мышей столько, что с ними кошки не управляются!» Из-за прихода горностаев переживали только две хозяйские кошки и дворовый пес. Но и то недолго, ровно до того момента, пока Тира им не объяснила, кто они такие. Пес сразу стал делать вид, что это вполне нормально, когда у него под ногами крутятся горностаи, а кошки, осознав размер стихийного мышебедствия и возможных хозяйских претензий, типа «Куда ж вы смотрите-то? Тут мыши уже по потолку ходят!» с радостью поделились охотничьими угодьями. Короче, зима в бурых шкурках семейство ничуть не смутило, а вот потом они внезапно стали белеть, причем по осенним правилам сначала побелели животы, потом спинки, а потом и головы. Горностаиха до этого безобразия планировала увести детей в лес, что им тут летом делать, поэтому как только появились проталины, она перевела детей из дома в сарай. Там было холоднее, но побольше мышей, эвакуировавшихся из дома. «Я думала, что мы, как только снег полностью сойдет, уйдем. Ну как теперь уходить?» Она горестно вздохнула, сев столбиком и разведя передние лапы. «Мы же белые!» Тира прищурилась, глядя на ворона, сидевшего на ближайшем дереве, резко пискнула, и дети шустро попрятались под поленницу. Таня почти сразу, благо только-только вспоминала про горностаев, живущих на юге, поняла, в чем проблема семейства, задала парочку вопросов, потом объяснила, в чем дело и что стряслось с их шорсткой. «Вы жили в тепле и на свету. Вот шкурки и не перелиняли в зимние. Потом вы перешли в сарай. Там явно было холоднее. Шкурка решила, что вот, наконец-то, началась зима и выдала белый цвет. А сейчас? Сейчас вам надо немного еще потерпеть, и все вернется на место. Сначала голова, потом спина, а потом и живот станут летнего окраса». Таня перед отъездом много всего читала про горностаев, так что точно помнила, что у горностаев смена цвета шерстки происходит в обратном порядке. Тира обрадовалась, что ничего страшного с ее детьми и с ней не случилось. Снова заклубились около Татьяны черно-белые юрки и зверьки, но тут окликнул от дома хозяин, приглашая за стол. А Тане так хотелось задать вопрос Уртяну. «Почему он мне сразу-то ничего не рассказал?» «Ну ладно, положим, он старался близко к горностаям не подходить. Но ведь издалека-то спросить мог? Да и передать то, что я сказала, мог. Да и вообще, это и не ветеринар может сообразить. Тем более, что у него смартфон, интернет и все прелести современной жизни под рукой, то есть под лапой. Зачем ему надо было меня сюда вытаскивать? Тем более, что это не так уж и просто». «Надо было ехать в Москву, договариваться с Соколовским, ехать обратно. Что происходит, а?» Ей очень хотелось поделиться подозрениями с Крамишем, но его хозяин не видел, соответственно, в дом не приглашал. А вороном влететь, ну, этот вариант, само собой, был невозможен. Таня улыбалась хозяину, решив про себя, что нипочем с подозрительным типом в лес не пойдет. Мало ли чего он тут придумал. Уртян вел себя абсолютно расслабленно. Шутил, балагурил, с удовольствием угощался, рассказывал, как дела у общих знакомых. Короче, производил впечатление рубахи парня, заехавшего к хлебосольным людям и оказавшего им услугу. «О, спасибо вам большое! Прямо спасибище!» — радовался хозяин дома, прощаясь с Таней. «Уж как я рад, что Юрка вас привез! Может, давайте я вам все-таки заплачу?» «Нет, что вы, не нужно! Это такая легкая консультация!» — отнекивалась Таня. «Ну, хоть сыра возьмите!» «Да мне же сколько ехать, а потом в самолете лететь!» «Ну, хоть меду! Погодите, вот я вам баночку медку дам!» От таежного меда Таня отказаться не смогла. Так и вышла к машине с банкой в обнимку, сходу припомнив, что в лес она с Лисом не ходок. «Ну, поехали!» Жизнерадостный Уртян открыл дверцу переднего сиденья и на глазах радушного хозяина галантно ее придержал, игнорируя громкое карканье над головой. «Останови машину за деревней, чтобы Крамиш мог сесть», сказала Таня, когда машина тронулась. «Да, конечно», покивал Уртян, огибая лужи. Тане стало казаться, что сейчас они точно въедут в какой-нибудь забор. Она прикрыла глаза, а, открыв их, обнаружила, что машина из деревни уже выбралась и очень быстро едет по дороге. «Уртян, останови машину!» «Сейчас, сейчас, ты пойми, тут же люди ездят. Мы сейчас направо свернем, там пожарная просека, вот там и остановимся». Белозубо улыбнулся ей Лис. Крамиш летел над машиной, изо всех сил стараясь не отстать, и на двух языках очень нехорошими словами костерил Лисовина. Правда, про себя, иначе дыхания бы не хватило быстро лететь. «Проклятая бурая скотина, что ты затеял!» Все-таки каркнул он вслух, когда увидел, что машина свернула на пожарную просеку. Правда, тут же и успокоился, автомобиль сбросил скорость и остановился. Крамиш тут же спустился, намеренно громко царапнув крышу когтями. А потом вдруг увидел, что Таня, оказывается, уже вышла из машины и целенаправленно идет в лес. Одна! «Куда ты?» — спросил ворон. «Ну, как куда? В кустики?» — белозубо улыбнулась она, обернувшись. «Проводишь? А то мне страшновато». «Проводить?» «Ну, полетай рядом, а? Вдруг тут медведь, а я там, в кустиках». Крамиш немного удивился, но решил, что этот ненормальный лис опять так вел машину, что Таню укачала, вот она и говорит чуть иначе. «Конечно, я тебя провожу», — согласился он, неспешно взмахнув крыльями между деревьев. «Странно, почему это Крамиш озаботился проводами Уртяна в кустике?» Таня ничего не поняла, озадаченно уставившись в спину лису, который целенаправленно шагал поглубже в лес. «Кто бы мог подумать, стеснительный какой!» — удивлялась она через 10 минут. «Не понимаю. Он там что, общественный туалет ищет? Ну, мало ли, живот прихватило. А что тогда делает Крамиш? Надеюсь, не нашел себе кустики над лисом. Нет, вроде тихо, никто не вопит. Ну, ладно, надо подождать». Она подождала, потом еще. А потом, окончательно встревожившись, вышла из машины, подошла к капоту и тут же уткнулась взглядом в здоровенного медведя, ринувшегося к ней. «В машину не успею», — поняла Таня, старательно опустив глаза и тихонечко отступая подальше. Она помнила, что в машине банка с медом. Наверное, именно он и привлек зверя. «Надо отойти подальше. Может, он медом займется, а потом уйдет». Медведь действительно шел к машине. Но когда Таня начала двигаться в сторону, заторопился следом, причем что-то урча и взрёвывая. «Мамочки, что делать?» Вот уж кто-кто, а Таня точно понимала, что от Мишки ей не убежать. «Таня, скорее!» Как рядом с ней оказался Уртян, она даже не увидела. Тот выскочил, словно из-под земли, не обращая никакого внимания на медведя, сходу пошедшего в атаку. «Быстро сюда!» Он схватил Татьяну за руку и бегом рванул в лес, выхватывая из кармана какой-то небольшой предмет. Струя баллончика, выпущенная с близкого расстояния в медведя, заставила его взреветь еще громче, заметаться по дороге, но Таня уже не оборачивалась. Она едва успевала ноги переставлять, торопясь за своим спасителем.